Я начинаю вторую лекцию, посвященную творчеству американской танцовщицы и хореографа Марта Грэм. В 2017 году в издательской серии музея «Гараж», «Гараж Данс», посвященной современному танцу, вышла очень ценная и долгожданная книга «Русский перевод. Автобиографии великой американской танцовщицы, хореографа и основательницы авторской школы современного танца и одноименной танцевальной компании Марты Грэм». Книга называется «Память крови». Эту короткую биографию очень длинной жизни Грэм завершила перед самой кончиной в 1991 году, а родилась она в 1894 году, еще в XIX веке, как Асидора Дункан, Фокин и Нежинский. Книга моментально стала бестселлером и была вскоре переведена на несколько языков, кроме русского. В конце 90-х адепты современного танца в России, критики и практики, заказывали друзьям, гастролирующим за границей, привезти хотя бы ксерокс английского варианта книги, рассчитывая найти в ней ответы на многочисленные вопросы к Великой Марте. Публикаций о Грэм в СССР и современной России выходило до обидного мало. Разрешение на русский перевод дала в августе 2016 года руководительница Марта Грэм Данс Компани Джанет Эйлбер, снабдив издание предисловием, в котором объясняет некоторые странности автобиографии Грэм. Она пишет, что название «Память крови» предупреждает нас, что эта книга скорее поэтическая, чем описательная. Для самой Грэм это выражение означает врожденное понимание, которое мы наследуем в нашем физическом бытии от предшествующих поколений. Марта Грэм безоговорочно верила в шаги предков и божественность памяти. Она считала, что нас ведет в будущее врожденное знание всего того, что было до нас. Эйлбер не отмечает специально в своем предисловии, так как, будучи сама американкой, она этого не видит. Но в тексте Грэм последовательно прослеживается ее принадлежность Америке и только Америке. Танец – древнее универсальное искусство, которое имеет корни во всех цивилизациях. А современный танец Америки, воспевающий специфику Америки, сознательно создавала конкретно Грэм, не ища никаких корней или родственных душ ни в европейском классическом балете, ни тем более в европейском modern dance. Грэм начинает свою биографию с того момента, как себя помнит, но включает также небольшую справку о своих родителях. Ей важно, что дело происходит в затуманенной угольными испарениями Пенсильвании с ее мощными протестантскими общинами. Здесь нужно сделать необходимое отступление. Когда мы говорили о классическом балете, от которого отвернулся Фокин и после Нежинский, мы не сказали о рождении классического балета в роскошных залах абсолютного монарха Людовика XIV в католической Франции и дальнейшем развитии в католической Италии. Барочная пышность королевского балета гармонировала с грандиозностью и помпезностью католического обряда. Этот же балет приживается в царской православной России и расцветает здесь. Во Франции, Италии и России созерцание балета несло наслаждение, балетное представление доставляло удовольствие. В то же время в протестантских странах с их аскетичной церковной службой на рубеже XIX-XX веков рождается новый танец. Он рождается в скромных студиях во время встреч небольшой компании единомышленников, не нуждаясь в зрителе, ищущем развлечения. Билеты на представление современного танца продавались, чтобы артисты могли оплатить аренду зала. И только. На каждом этапе пути Грэм делает отметки о состоянии женской эмансипации в Америке. Хотя позже танцовщица отрицала свою принадлежность к феминисткам. Последние считали ее одним из учителей жизни. Грэм интересно пишет о своей матери. Она была утонченной женщиной, привыкшей к тому, что муж ее боготворит. Отношение матери к отцу было похоже на отношение ребенка к взрослому. Ее оберегали как сокровище. У родителей были теплые, сильные отношения. Это не имело ничего общего с раскрепощением женщины, которого она не понимала. Она хотела быть женой своего мужа. Марта бережно относилась к чувствам своих родителей, но их пример ничего для нее не значил. Еще до первых биографических сведений о себе Грэм говорит о биографии человека. Человека вообще. Это важно для понимания ее философии хореографа. Единственное, что у нас есть, это настоящее. Ты начинаешь из настоящего, из того, что знаешь, и движешься в прошлое, в древнее, которое не знал, но находишься в пути. Мы не знаем о прошлом ничего, кроме того, что открываем для себя. Смотреть в будущее все равно, что сидеть в кресле качалки. Это расслабляет. И еще размышления из начала книги на тему мифологического прошлого, в которое Марта постоянно смотрелась. В каждой женщине есть все, что я делаю. Каждая женщина – Медея, каждая женщина – Иокаста. Приходит время, когда женщина, когда каждая женщина – мать своего мужа. Клитемнестра – каждая женщина, когда она убивает. В большинстве балетов, которые я ставила, женщина одерживает полную и сокрушительную победу. Женщина убивает и хочет убивать. Она безжалостнее любого мужчины. Когда семья Грэм переехала в Санта-Барбару, в Калифорнии, Марте было 14 лет. Первые эмоции из этого времени – купание в океане в нелепых костюмах, закрывающих все тело, которые к тому же считались неприличными ни в какой другой ситуации, кроме пляжа. Вспоминая о чувствах, вызываемых в ней океаном, Грэм переходит к описанию своей уникальной и простой на первый взгляд техники движения, которая выросла из наблюдений за дыханием. Когда мы вдыхаем, происходит расслабление, релиз. Когда мы выдыхаем, происходит сокращение, контракшн. Это базовое действие тела. Вы родились с двумя этими движениями и сохраняете их до самой смерти. Первая встреча Марты Грэм с миром танца произошла в 1911 году, когда она увидела плакат, анонсирующий выступление труппы Рут Сен-Дени в Лос-Анджелесе, Калифорнии. Здесь необходимо еще одно отступление по поводу революционеров. Революционером был Фокин, а первый опыт создания модернистского языка принадлежит художнику Фавну Нижинскому. За Грэм не стоит такой мощной танцевальной традиции танца, которая стояла за Нижинским, и ему нужно было сверхусилие, чтобы обесценить классический балет и новый балет, который придумал Фокин. Но за Грэм тоже стояла своя революционерка. Это была известная в России Айседора Дункан. Она оказала большое влияние не только на театральную одежду, но и на обычную моду, от кутюр и кэжуал. Она отказалась от корсета на сцене и в жизни, перестала носить чулки, танцевала на сцене босиком. Она надеялась, что люди в будущем станут свободными. Им понадобится абсолютное свободное тело, не скованное никакими ремешками. Свободный человек должен был вернуться в Золотой век, как древние греки, жить в гармонии с природой. Золотой век не наступил, но вышло, что она и ее единомышленники поддержали движение, выступавшее за культуру тела. Сюда входит и здоровый образ жизни, и гигиена тела, и многое другое. Но, совершив революцию по раскрепощению тела, Дункан не революционировала сам танец. Она не придавала значения формам танца. Танец должен был быть естественным. Многие ее идеи подхватывает Фокин. Айседора гастролировала в России, к некоторым идеям Фокин приходит самостоятельно. И вторая американка, о которой нужно поговорить, о предшественнице Марты Грэм, это Рут Сен-Дени, которая загорелась желанием стать танцовщицей, когда увидела на рекламе турецких сигарет тонкий силуэт богини Изиды с обнаженным торсом, восседающей в узкой юбке на троне в дверях храма. Она захотела сделать представление, посвященное богине Изиде. У нее было незаконченное танцевальное образование, как и Дункана, она занималась балетом, но быстро бросила экзерсисы. Классический танец был ей неинтересен, хотя она и не собиралась с ним бороться, просто отмахнулась. Имелся опыт акробатических танцев на полу и участие в эстрадных шоу. Экзотические восточные танцы захватили ее целиком и полностью. Она стремилась к картинной аутентичности, изучая изобразительный и текстовый материал о пластике индийских танцовщиц в архивах, библиотеках индийских, и не только индийских танцовщиц, в архивах, библиотеках и галереях. И Грэм буквально стала одержима изображением танцующей Рут в восточной костюме. В восточном костюме. Она уговорила отца отвезти ее в театр на представление, и с того дня судьба девочки была определена. Любопытно, что Грэм влюбилась не в танец, а в танцующую Сен-Дени. То есть сначала она видит танцующую женщину, да, уже потом она как бы понимает и осмысляет, что эта женщина делает. Сен-Дени была для нее олицетворением богини. Через 5 лет Грэм при полной поддержке со стороны семьи смогла поступить в школу при Дэнни Шоун. Так называлась лос-анджелесская компания Рут Сен-Дени и ее мужа Теда Шоуна. В школе изучали драматическую жестикуляцию по системе «Дель Сарто. Основа игры на фортепиано и классический балет». Балетная учительница имела ужасный характер. И единственное, что вспоминает Грэм из этих уроков, смешное, обнажающее парадоксальность мышления хореографа. Когда мисс Эдсон начала заниматься балетом, в Париже танцевали дух шампанского. «Я думала», — говорит Грэм, — «я не хочу танцевать дух шампанского, я хочу его пить». И еще про школу. Мисс Рут хотела, чтобы школа воплощала в себе дух Америки, больше отвечала потребностям американцам, чем любая иностранная система. Нас не ограничивали, когда было необходимо проявить индивидуальность. Вместе с Грэм в школе училась и Дорис Хамфри, с которой у них были несхожие взгляды на танец. Дорис считала, что всему можно научиться по диаграммам. А Марта чувствовала, что это гораздо более глубинная, инстинктивная вещь. Они были соперницами в школе. От Хамфри Грэм впервые услышала слово «хореография». Так как Хамфри в школе уже сочиняла танцы. Когда дела соперницы пошли в гору, и она выпустила книгу «Искусство создания танцев», Грэм поразилась, насколько они не схожи. Хамфри писала, что центр танца – это просто географическая точка в центре сцены. Грэм считала иначе. Центр сцены – там, где я. Грэм и ее сестра, которая тоже стала танцовщицей, выступали с компанией «Дэнни Шоун», ездили с ними на гастроли, пока Марта не стала слишком заметно перетанцовывать стареющую Рут. Когда ее не взяли на гастроли, она назло устроилась работать в бродвейское шоу «Greenwich Village Follies» в 1923 году. Денег катастрофически не хватало. Только на автобус туда и на обед, так как за репетиции не платили. Работа в Follies считалась легкомысленной. Тогдашние нравы Нью-Йорка были таковы, что танцовщиц, которые носят на сцене купальник, считали чуть ли не продажными женщинами. Когда ревю гастролировала в Чикаго, Грэм отправилась в Институт искусств и впервые увидела полотна Матисса и Кандинского. Возле абстрактной картины последнего я чуть не упала в обморок, потому что в тот момент я узнала, что я не сумасшедшая, что другие видят мир и искусство так же, как я. На картине была изображена красная полоса, шедшая из одного конца в другой. В 1948 году Грэм создала балет «Развлечение ангелов» про любовь к жизни и любовь к любви. Женщина в красном, которая проносится по сцене, как молния, символизировала эротическую любовь. В ней было пламя Кандинского, которое она в молодости увидела в институте в Чикаго. Грэм подробно останавливается на том, как трудно было танцевать эту женщину в красном. Следующие остановки в биографии посвящены людям, с которыми встречалась молодая Грэм. Это и знаменитая Джин Розенталь, пионерка художественного освещения в театре, Сара Бернар, Грегори Пек, Бет Дэвис, совсем юный Вуди Аллен, Леопольд Стаковский, Леонид Мясин, Альфред Стиглец, Агнес Демиль, Леонора Рузвельт. На одной официальной встрече Марта встретила Шагала и сказала ему: «Мне кажется, что все животные, которых вы рисуете, или парящие существа, которых пишете, это ваши автопортреты. Для меня вы – животное». Шагал поцеловал Марту и сказал: «Малышка, ты слишком много знаешь». Параллельно с рассказами об этих встречах, в основном рабочих, Грэм пишет об успехах, очень умеренных, собственной компании и школы. Для занятий она арендовала залы, которые продувались всеми ветрами. Вспоминаем про аскезу, протестантскую аскезу. Как бы отдельно Грэм пишет о мужчинах. Начинает от своего отношения к сексу, любительницей которого она была, по ее словам, в правильном смысле этого слова, секса для удовольствия, а не для производства детей. Грэм была замужем всего 6 лет, разрыв с мужем, танцовщиком Эриком Хокинсом, она переживала настолько серьезно, что обратилась к психоаналитику. Воспоминания об этом тяжелом и болезненном эпизоде ее жизни, видимо, измучили Грэм, когда она писала книгу. Включив в нее свои письма к аналитику, она немного успокоилась. Период жизни с Эриком совпал с творческим расцветом компании, чьи финансы, впрочем, так и оставляли желать лучшего. С разговора о сексе и мужчинах Грэм перескакивает на разговор о своих балетах, в которых сквозили эротические мотивы. Она вспоминает, как за балеты, подобные «Федре» и «Лабиринту», ее школу в Нью-Йорке прозвали «домом откровений таза», потому что очень много движений исходит из толчков тазом. После она неожиданно долго останавливается на содержании своего балета «Ночное путешествие». созданного в 1947 году, авторском переложении мифа об Иокасте и Эдипе, матери и сыне, чей танец был очень эротичным. И в этой связи излагает свои воззрения на балетные партитуры, что, конечно же, интересно. «Я никогда не считала необходимым интерпретировать в танце музыку или сюжет. Я верю в написание партитуры движений, музыка-оправа для танца. Я никогда не режу музыку композитора, никогда не сокращаю время исполнения. Когда я получаю музыку, предварительно дав композитору не только сценарий, но и выписки из книг, я начинаю ставить хореографию». Очень подробно и интересно описывает Грэм общение с Аароном Коплендом, который сочинил музыку к ее главному балету на американскую тему X, который после будет назван «Весна в Апалачских горах». Этот балет записан и оцифрован, его можно найти в дисках. Здесь же она повторяет, что считает себя человеком... Да, о балете «Весна в Апалачских горах» я еще немножечко поговорю в конце. Здесь же она повторяет, что считает себя человеком сегодняшнего дня, который смотрит в прошлое и создает contemporary dance. А modern dance не имеет к ней никакого отношения, как и все направления европейского модерна, обращенного в непонятное Грэм будущее. В финале книги, чувствуя, что теряет силы, Грэм сбивчиво вспоминает счастливые встречи с танцовщиками нового поколения. Поразительным образом ими оказываются русские. Майя Плисецкая, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников. Многие спрашивали, почему я поставила балет «Люцифер» с Нуреевым. Люцифер – несущий свет. Он пал, когда начал насмехаться над Богом. Он стал полубогом, получеловеком. Он стал Богом света. Все художники несут свет. Вот почему я поставила этот танец для Нуреева. Оба русских танцовщика страстно хотели танцевать, оба, в смысле Нуреев и Барышников, хотели танцевать у Грэм и освоили ее технику. Я даю танцовщикам технику. Техника – это язык, который делает возможной работу без видимых усилий. Грэм увлекается и набрасывает красивые образы. Для использования головы и тела подумай о пьете Микеланджело, об удивительном экстазе святой Терезы Бернини. И последняя тема, которая красной нитью проходит через всю книгу Грэм, это тема финансирования ее предприятий, ее бизнеса. Вначале, когда Грэм говорит о вдохновении, источнике своего таланта, наличии в творческом человеке гения, она упоминает деньги. Есть еще одно важное дело – поиск денег. Ты можешь мечтать, у тебя в душе могут быть образы, но без средств ты не можешь воплотить их в жизнь. Вот он, головой постулат протестантской этики и изнанка American Dream. А ближе к концу жизнеописания Грэм говорит о финансовых трудностях компании и своих встречах со спонсорами почти на каждой странице. Она изо всех сил хотела, чтобы то, что она сделала, было частью американской истории, гордостью ее летописи. И вот это ее бережное отношение к бизнесу характеризует Грэм как американку par excellence. Русский эмигрант Михаил Фокин пытался открыть свое дело в Америке, но без американской мечты, без American Dream, вшитой в гены, у него плохо получалось. Что хотела изменить Марта Грэм? Ее волновало место женщины в социуме. Она хотела сломать стереотип представления о женщине как о слабом существе. И существе во всем противоположном мужчине. Поэтому она придумала специальную систему подготовки танцовщиц, которая предполагала серьезные физические нагрузки на отдельные части тела, группы мышц и так далее. Она экспериментировала с весом тела и постепенно вышла к технике контактной импровизации, хотя ее не развивала. Этим займутся позже Стив Пэкстон и Нэнси Старк-Смит, идеологи танца постмодерн. Грэм также разработала специальные сценические костюмы. Чаще всего это были узкие трикотажные платья, которые можно было растягивать, трикотажные, эластичные платья, которые можно было растягивать во все стороны. Так в спектакле «Плач» героиня растягивает полы платья, словно она сама растягивается внутри своей кожи, проверяет периметр и границы горя. Да, тема, композиция «Плач». Эластичность платья акцентировала растянутость тела самой Грэм. Эта растянутость вошла в канон танца модерн и стала требованием к физической подготовке танцовщиков, которые обучались технике Грэм. Чтобы вырастить зрелого танцовщика, требуется около 10 лет. Сначала идет изучение и занятие ремеслом. Эта школа помогает укрепить мышечную структуру тела, Тело формируется, дисциплинируется. Движения становятся чистыми, точными, правдивыми. Фирменная формула ГРМ – движение никогда не лжет. А затем начинается культивирование существа, из которого будет исходить все, что ты хочешь сказать. А на что это похоже, эти 10 лет подготовки? Я бы сказала, на 8 лет в балетной школе. Но вышедший из балетной школы ученик встраивается в готовую систему, а выпускник школы ГРЭМ оказывается один на один со совсем другими задачами. В балете танцовщик становится частью архитектурной композиции балетного замка. Здесь он становится прихожанином строгой церкви. В конце своей лекции я хочу остановиться на содержании одного важного балета, балета, благодаря которому многие знают как бы Марту ГРЭМ, балет «Весна в Апалачах», музыку к которому создал Копланд. Идею создания балета подала хореограф Марта ГРЭМ, которая хотела использовать воздушный атлетичный стиль современного танца, чтобы создать мифическую картину жизни на американском фронтире. Фронтир – это зона освоения Дикого Запада. Естественно, за музыкой она обратилась к Копланду. Местом действия оригинального либретто, в которое ГРЭМ к тому моменту, как Копланд закончил сочинять музыку, внесла много изменений, была Западная Пенсильвания до и во время Гражданской войны. А персонажи представляли собой безымянные американские архетипы. Мать олицетворяла чистоту американской души до индустриальной эпохи, дочь решительного пионера, гражданин, который женится на дочери и переносит ее через порог своей только что построенной фермы, борец за гражданские права. Возможно, даже интеллектуал и, безусловно, аболиционист. Беглец представляет рабов, младшая сестра – сегодняшний день. Беглец приносит с собой всю боль и ужас гражданской войны. Но драма заканчивается стихающей сценой воскресенья, которая, по словам ГРЭМ, может передавать ощущения от собрания шейкеров. Шейкеры – это религиозная организация, отделившаяся в свое время от квакеров. И не зря их называли, этих людей, шейкерами. Это действительно связано как бы с английским глаголом «встряхивать», «трястись». Значит, что делали шейкеры? На своих собраниях они практиковали экстатические танцы прямо во время богослужения. Итак, значит, драма заканчивается стихающей сценой воскресенья, которая, по словам ГРЭМ, может передавать ощущение собрания шейкеров. Это когда движения странны, упорядочены и одержимы, или ощущение от присутствия в негритянской церкви с ее лирическим экстазом «spirituals». Название балета произошло из великого незавершенного поэтического цикла Харта Крейна «Мост», если быть более точным, из части «Танец», «О, весна в Апалачах», «Я дошел до края», «Крутая неприступная улыбка», что изгибается на восток и к северу достигает того фиолетового гребня Адирандака. Вот такой необычный балет про американские архетипы создает Марта ГРЭМ. И через него становится знаменитой, ее повсюду приглашают, хотя, как она пишет, ее компания так и не разбогатела, так и не стала успешной. Ну, мне кажется, это было в первую очередь связано с тем, что подготовка идеального артиста компании занимала 10 лет. Да, то есть это было то время, которое человек проводил практически в монастыре, да, Марты ГРЭМ, и через 10 лет он должен был либо войти в компанию, либо так возненавидеть то, чем он занимается, и создать что-то свое и новое, как у нас отчасти получится с Мерсом Каннингемом, героем другой нашей лекции. Вот такой замечательный совершенно пример создания танца, нового танца практически на пустом месте. Я обещала, что буду говорить, какое старое сметает новый танец, то здесь он танец практически создается на пустом месте. Спасибо.